карты, что под хозяина, пани, настойчиво и серьезно произнес маленький пан. То наилепший способ, поддакнул пан Врублевский. От хозяина? Хорошо, понимаю. Пусть от хозяина, это вы хорошо, панове. Карты! Скомандовал Митя хозяину.